и Рощапкин встал, и они стоя выпили за неизвестное, но, видимо, весьма важное явление природы или жизни. Чернильная южная ночь начала светлеть, когда они с Кекицем, поддерживая друг друга, шли домой. Небо, асфальт, заборы, звезды вдруг затеяли веселую свистопляску под звуки неведомой музыки. Еще Рощапкин успел спросить. «Зубы у тех стариков, как у юношей?» «Пластмасса! Пастух быстро зубы теряет, потому что после горячей еды пьет ледяную воду». Откуда-то из вечности донесся слабый Кекицев голос. «Бако!» — отчаянно вопил Рощапкин. «Эй, Бако!» Вопль его тонул в шорохе тополевых листьев, журчании лесной воды. С раннего утра они, как проклятые, носились по этому тополевому лесу, разыскивая неведомого Бако. Старики приказали найти старика Бако, который пасет стадо овец невдалеке от деревни. Надо было Бако найти, объяснить, что нужен баран для алаверди, и когда он барана выберет, притащить того барана в деревню. Иначе в алаверди ехать нельзя. Выцветшее небо палило зноем. «Жара же! В лесу должен быть Бако!» — в сотый раз сказал Кекиц. «Бако! Эй, Бако!» Но все тот же лиственный шорох, шум животворной алазанской воды по канавкам, питающим водой тополя, был ответом. «Идем к реке!» — обессиленно сказал Кекиц. «Черт его знает!» Они еще раз пересекли лес и выбрались в слепящее каменное марево русло. Убегающая в горы каменная ложа буйной горной реки изрыта была ямами, которые выкрутила паводковая вода, усыпана валунами, кусками дерна и сохшими трупами лесных дерев. Они разошлись, потеряли друг друга в бесплодной равнине, а когда сошлись, то Рощапкин был на грани солнечного удара. «Пошли», — сказал он, — «пусть меня вместо барана, все равно». «Стой!» — быстро откликнулся Кекиц. Он помахал ладонью у носа, принюхался и, как гончий пес, устремился вперед, шлепая по камням босоножками. В яме, вырытой водяным буйством, где недвижимый воздух был расплавлен, как магма, сидели два морщинистых человека в бурках. Перед ними лежала газетка. На газетке уютно зеленели огурцы, матово отливала головка чеснока и лежал длинный деревенской выпечки хлеб. В руках у морщинистых людей были граненые стопки. «Этот бокал мы...» — говорил один старик, второй торжественно слушал. «Бако!» — укоризненно сказал Кекиц. «Три часа тебя ищем по всей Грузии! Хорошо, что чачу носом учуял!» «Этот бокал мы выпьем за приход дорогих гостей, посетивших нас!» — закончил старик. «Гамар Джос!» «Гамар Джос, друзья, спускайтесь к хлебу!» — добавил второй. Они чокнулись и исполнили жест. После энергичных объяснений и пары стопок чачи Бако повел их к овцам, которые изнемогали от жары в соседней яме. Простой человек Бако встал, как бог Саваоф, на краю ямы. Долго стоял так, вглядывался в овец, опираясь на посох. И второй старик, как богов дублер, стоял рядом с ним. —